Глава 96. Кашавэнь сделала свой выпад. Кашавэнь бросила взгляд на Ларвина. Тот стоял весь красный с выпученными глазами. Проще говоря, весь его внешний вид говорил, что он сам не верит в происходящее. Это невозможно. Разведка сообщила, что результат может быть только один – смерть. Единственное, что могло помочь защититься от способностей Ририка – это сила света, которой Ван Джен не обладает. Но как тогда? «Немедленно собери всех организаторов турнира. Подготовьте общественное мнение, чтобы начать проводить следующие раунды в режиме настоящих сражений», — холодно произнесла Кашавэнь. Ларвин закивал головой. «Понял вас, госпожа премьер-министр. Ты точно знаешь, что делать?» Ларвин явно еще не до конца пришел в себя. «Это нелогично. Нарушает все основы теории о способностях X. Может ли быть, что этот Ван Джен избран самими небесами? Он непобедим?» «Оставить глупые мысли!» Кашавэнь словно смогла залезть в его голову. «Непобедимых нет! Начните с Лео-сфинкса! Слушаюсь!» Ответил протрезвевший секретарь. После этого Кашавэнь устремила свой взор на экран, где показывался золотой призрачный князь. Ван Джен сам напросился. Если бы он проиграл сегодня, это стало бы благословением для него самого. А теперь же он навлёк беду и не только на себя, но и на своих друзей. Кашавэнь выключила Скайлинк. Смотреть дальше не имело никакого смысла. Тем временем снова Ли и Лисинь прибыли на место сражения, но теперь им снова можно было расслабиться. Казалось, оживший Ван Джен лишь своим видом способен заставить своего противника встать на колени. Наблюдая за пылающей золотой силой, Зонд Гиририк почувствовал бесконечное чувство безнадежности в своем сердце. У него в руках по-прежнему находилось его копье, однако какой его там смысл? Рука предводителя дернулась. И копье грома упало на землю. Звук падения был чрезвычайно пронзительным. Ван Джен, несущийся на противника и уже готовый атаковать, резко остановился. «Я признаю поражение». Эти три слова дались Ририку с большим трудом. Путь великого короля Монораса оказался прерван. Его товарищам также оказалось трудно принять суровую правду. Кое-кто даже не сдержал слезы. Ририк походил на ходячего мертвеца. Он не знал, что ему теперь делать и что говорить, и ничего не слышал. Выйдя из кабины, он растерянный побрел в сторону своего места. Боул издал глубокий вдох и вышел из вип-комнаты. Ему было все равно, что говорят и думают другие. Он знал, что сейчас нужно Ририко. Не хватило совсем чуть-чуть. На самом деле, сомнения никогда не покидали голову генерала касательно того, что Ван Джен все таки найдет выход. Он был свидетелем слишком многих чудес, которые сотворил этот парень. «Ван Джен всегда находил выход, так что возможно...» В конце концов, эта его мысль уплотилась в реальность. Боул сам не мог понять, почему ему вдруг стало легче после этого. Ван Джена встретили бурные аплодисменты со стороны зрителей. И хлопали уже не только люди из Солнечной системы, но и все остальные. Тем не менее, его взгляд первым делом нашел Айну, стоящую вдалеке. В этот момент он понял, что она пришла, потому что очень переживала за него. «Ну что она как маленькая, а?» Ван Джен похлопал себя по груди и обнажил улыбку уверенности. Это был знак для возлюбленной, чтобы она успокоилась и продолжила держаться до конца. Айна рассмеялась и вытерла слезы. Этот парень всегда был таким, даже когда они впервые встретились. Тем временем к Ван Джену уже примчался Джан Шань, который чуть ли не набросился на него. «Чёрт! С тобой все в порядке? Ты же не смертельно ранен и скоро умрёшь!» «Да отцепись ты! Всё хорошо, если не учитывать, что на мне повис ты!» «Ха-ха! Я всегда говорил, что ты самый крутой чувак в мире!» Таким образом, Саламандры продвинулись в четвертьфинал. Стоит отметить, что это сражение стало самым ожесточенным за это место. На другой стороне арены монорасцы выглядели весьма подавленными, они сильны и амбициозны, однако не вошли даже в восьмерку лучших команд. Это стало для них серьезным ударом. Ририк сидел, облокотившись на спинку стула и схватившись руками за голову. Парень не знал, как ему смириться с этим. Ожидания товарищей по команде, ожидания всей его страны – все пошло прахом. Боул подошел к нему и похлопал по плечу. «Поражение – это бесценный опыт, после которого битва только начинается. Если ты не способен выдержать неудачу, то недостоин места капитана команды Монораса. Генерал, я… Посмотри на этого человека, запомни его лицо. Однажды ты обязательно его победишь!» Что касается Айны… Во избежание своего обнаружения она так же бесшумно ушла, как и появилась. Ван Джену и так хватает оказываемого на него давления, не стоит добавлять ему проблем. В этот момент принцесса вдруг подумала, раз Саламандры прошли в четвертьфинал, то Кашавен непременно сделает свой следующий ход. Каким же он будет? Только не каким-нибудь низким трюком. Она не сомневалась в этом. Кашавен с ее кругозором и положением не такой человек. Да и как бы там ни было, даже зная, что существует опасность, у них все равно нет другого пути, кроме как продолжать. Вдруг ее осенило. До сих пор опасность была низкой, потому что это не настоящие сражения. Если бы все было иначе, Саламандрам пришлось бы столкнуться с различного рода травмами. Риск значительно выше, когда каждая ошибка может оказаться необратимой. Тогда бы товарищи Ван Джена, пройди этот поединок в режиме настоящих сражений, смерти и травм оказалось бы не избежать. Кёртис бы умер? Или получил тяжелые повреждения? Мо Джень бы точно умер! Что бы было тогда? Айна не могла себе этого представить и не хотела. Она должна любыми способами не допустить подобного. Главный секретарь Кашавен Митчелл получил сообщение на Скайлинг. Госпожа канцлер решила сделать свой ход, нельзя позволить Ван Джену продвигаться и дальше в том же духе. Видимо, даже она почувствовала, что этот парень может быть весьма опасен, его словно окутывают какие-то волшебные чары. Остальные команды смотрели на Саламандр по-разному, и теперь не только на Ван Джена. Если посмотреть на их состав, то они снова усилились. Получили еще одного мастера земного ранга и на сей раз снайпера, который способен стрелять в своей X-энергии без потери мощи на расстоянии. От такого не только не убежишь, но и догонять его не станешь. Теперь каждая их позиция стала весьма прочной. Кроме того, у них есть несколько бойцов, которые могут выступать на разных позициях, а уж об их сплоченности и говорить не стоит. Они прямо-таки неудержимые! Кашавэнь, которая хорошо разбиралась в управлении настроением масс, прекрасно понимала, как теперь все смотрят на Саламандр. Команда Голдвилл была очень сильной, но даже она не смогла остановить Ван Джена, так что, пожалуй, другим это тоже будет нелегко. Но главное тут в том, что при таких сражениях Саламандры не получают никакого урона. Таким образом, они действительно могут дойти до финала. Если же это случится и Ван Джен прибегнет в конце к какой-нибудь своей очередной уловке, то и нелегко будет навести порядок после подобного. Особенно это касается репутации Айны. Кашавен не могла не думать о таком варианте, однако если изменить режим сражений, даже если сам Ван Джен не пострадает, его товарищи начнут падать один за другим. Тогда-то он и поймет, что есть такие вещи, на которые можно смотреть, но нельзя дотянуться. Если же заришься на них, приготовься заплатить высокую цену за это. Ван Джен, готов ли ты пойти на такие жертвы? Кашавен в полном спокойствии рассматривала красивые пейзажи за окном, она знала, что Айна будет всячески препятствовать ей. Однако время ее правления над Империей Аслан еще не пришло, так что она не сможет это остановить. Кроме того, после смерти Цинь Начо у Лиа Сфинкса накопилось много сдерживаемого гнева. Раз они получили такой шанс, то уж точно пойдут до конца. Глупости и высокомерие проистекают из неуважения к смерти. Посмотрим, как изменятся эти ребята, когда появится угроза их жизням. Обычно в таких ситуациях наружу выходит слабость характера и все остальные самые ничтожные черты людей. Если они не машины, то обязательно рассыпятся. Кашавэнь видела много подобных ситуаций. Если посмотреть на историю людей, способных не изменить себе при подобных условиях очень мало. Стоит отметить, что Кашавэнь всегда смотрела на Ван Джена свысока, но в этот момент она признала в нем достойного соперника.